Глава 25. Ян. В замке я оказался в рекордные сроки. Буквально за полчаса доехал до аэропорта. Внутри царила паника. Все куда-то спешили. На глаза попалась сестра, которая, увидев меня, тут же побледнела и прикусила нижнюю губу. Внутри зашевелилось нехорошее предчувствие. Она не могла, только не снова. Но последующие ее слова разбили остатки надежд, за которые еще мгновение назад я так рьяно цеплялся. «Мы ее не нашли», — прошептала она в слезах. «Йен, она убила Давину!» В сознании все перемешалось. «Убила? Не нашли?» «Что, Луна, вас прокляни, произошло за сутки моего отсутствия? Как охрана из 4 воинов моего клана смогла проворонить ее?» — зарычал на весь главный холл. Мэйси в испуге отшатнулась и была тут же задвинута за широкую спину мака, который непонятно откуда появился рядом, готов поклясться, что его не было еще мгновение назад. «Ян, держи себя в руках, дружище! Давай ты успокоишься, и я все тебе расскажу!» Как можно спокойнее старался говорить оборотень, хотя и видел, чего ему стоило обуздать своего волка, который сейчас воспринимал меня как угрозу для его пары. Прикрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Черт, внутри все сильнее сжимали мое сердце страх и боль от потери. Но почему? Я же просил мне довериться. Ведь говорил, что найду ее преследователей. И даже сделал это, твою мать. Если у нее нет действительно серьезной причины для исчезновения, то не пощажу, когда найду. Пока в мыслях злился на Яру, проклиная ее глупость, мы с другом уже дошли до его лаборатории. Уселся на стул возле рабочего стола мака и скрестил руки на груди, вытянув ноги вперед. «Говори». «Да, это был приказ, но вести спокойную беседу я был сейчас просто не в состоянии». «Она пару часов назад попросила отвезти ее в город, якобы прогуляться. Айомхер взял с собой парней для дополнительной охраны и повез, соответственно, в центр. Там они зашли в кафе. Она пообедала и отошла в уборную. А вот дальше произошло нечто странное. Кто-то напичкал воздух залы смесью химикатов. В подробности вдаваться не буду. Но смесь такая, чтобы уж точно подействовала на оборотней. В общем, весь народ вырубила. Айомхер перед тем, как отключиться, успел сделать звонок в замок и сообщить о произошедшем. К нашему приезду обычные люди оказались мертвы. Ну, и молодняк я не успел откачать. Они же просто на учебе с ними были. Постигали азы воинов. Грустно усмехнулся маг. Айомхер, он жив. Дальше больше. В туалете нашли Давину. Она тоже мертва. Уж не знаю, что произошло. Но, похоже, они подрались. Подозреваю, что у Яры в приступе злости или паники случился не подконтрольный выплеск силы. В общем, по моим наблюдениям, она откинула твою бывшую от себя, но, видимо, Давина все же успела надышаться той химической смесью. Ну и когда Ярослава применила свои новые возможности, ее кровеносная система не выдержала. В общем, опять же, не буду вдаваться в подробности. Думаю, дальше Ярослава просто испугалась последствий своего поступка, потому и убежала. Потер переносицу. Да, детка моя, создала ты проблему на проблеме. Прямо талант какой-то. Что выяснили ищейки? Не знаю. Это уже не ко мне вопрос. Этим твой отец занимался. Мак развел руками и устало вздохнул. Есть еще кое-что, о чем я хотел тебе сообщить. Я тут же напрягся и весь подобрался. Что еще такого он может мне сказать? И ведь нутром чую, что связано с моей неугомонной парой. И что моему волку другую не выбиралось? Может, у нее хоть волчица адекватная, в отличие от человеческой сущности? Черт, не о том думаю. Главное сейчас найти ее. Она же там одна, в незнакомой стране, городе. Мало ли, что могло случиться. Хотя куда уж хуже. «Ты меня слышишь, Ян?» — пощелкал пальцами перед моим лицом маг. «Слышу, продолжай». Она вчера просила проверить ее кровь на альфа-ген. «В общем-то, за этими слезными уговорами ты нас и застал. Из горла вырвался рык, стоило только вспомнить их объятия. «Не рычи! Ты прекрасно знаешь, что ничего у меня с твоей парой не было и быть не может!» «Так вот, я провел это исследование. Она — Альфа, Ян. И даже больше!» Я прищучил Романа, и он рассказал одну интересную историю про пожар в клане Белых Волков 20 лет назад. «Я знаю эту историю. Даже выяснил имя поджигателя», — отмахнулся от друга. «Ничего нового он не сообщил, кроме того, что Яра равная мне». «Не знаешь, Ян. Пошли». Магдаул встал со своего стула и направился на выход, поманив меня за собой. Мы прошли по коридору вглубь от выхода и спустились еще на уровень ниже, где находились блоки для буйных. В одном из них обнаружился Разин. «Почему он здесь?» — сурово поинтересовался у Мака. «Попытался покончить с собой. Еле откачали. А еще я нашел у него тетрадь с записями об инъекциях Ярославы. Что и как, все наблюдения. И там указано, что она дочь альфы клана Белых Волков, а вот мать у нее другая женщина, не пара Владимира. Типа было искусственное оплодотворение, но это скрыли ото всех. В общем, кто та женщина, выяснить не удалось, но точно могу сказать, что она оборотень. И есть у меня подозрение, что она из нашего клана. Судя по цвету волос Ярославы». В шоке стоял и смотрел на друга, не зная, что сказать. С одной стороны, у меня мелькала подобная мысль о нашем клане, но чтобы все вот так в голове не укладывается, глухо произнес я. «Да уж», — откликнулся ученый. «Я полистаю еще записи, может, и найду что-нибудь, что нам поможет. Заодно проверю ее ДНК с нашими. Вдруг сможем вычислить мать». «Хорошо. Я тогда пока к отцу. Надо узнать, что ищейки откопали. До встречи. И спасибо, маг. И еще никому об этом всем ни слова». Оборотень кивнул, принимая мое решение. Хлопнул друга по плечу и отправился наверх. Сколько еще сюрпризов скрывается за спиной этой девушки. В кабинете отца я просто рухнул на диван. В голове царила мешанина из новообретенных знаний. «Ты как, сын?» — как-то слишком осторожно поинтересовался мужчина. «По мне незаметно», — усмехнулся я, в очередной раз закрывая свои эмоции ото всех, даже от самого себя. «Сейчас не время впадать в ярость. Надо найти эту глупышку поскорее, а потом вот можно и дать волю чувствам». «Пап, продержусь», — уверил своего родственника. «Лучше расскажи, что вы нашли». Оборотень сцепил лежащие на столе руки в замок, пристально разглядывая их. Он медлил, и с каждой минутой мне становилось все страшнее. «Отец!» — рыкнул на него. «Прости, просто, в общем, вина Давины в смертях посетителей и работников кафе доказана. Уж не знаю, кто ей помогал. Этого выяснить не удалось. Но она сцепилась с Ярой, а потом девушка сбежала. Думаю, испугалась наказания». Мак уже сказал, почему Давина умерла. Также выдвинул предположение, что у Ярославы был внезапный выплеск силы Альфы. Это-то давление и вызвало смерть твоей бывшей любовницы. От напоминания статуса Давины я скривился. «Что еще?» Давина звонила на неизвестный номер. Пробили, но человек левый оказался. Поддельные документы. Зато последние звонки по времени совершались уже после убийства. Выяснили, чей номер, но мужчина живет в России. Сейчас ищем сам телефон Давины. Может, его местоположение даст зацепку. Пока это все. Перед глазами встала кровавая пелена ярости. Ярослава звонила другому, попросила помощи у кого-то неизвестного и, уверен, даже на мгновение не подумала обо мне, о том, чтобы мне все рассказать о своих проблемах. «Дрянь! Бью!» — зарычал, обращаясь в волка и выпрыгивая в окно, благо первый этаж. Отец что-то кричал вслед, но мне было все равно. Я бежал на всей возможной звериной скорости туда, где последний раз видел Яру. В то кафе, где все случилось. Около границы въезда в город меня перехватил другой черный волк. Он был ранен, а значит, мне не соперник. Предупреждающе зарычал на того, кто встал между мной и моей добычей. Но оборотень не сдавался, скались в ответ. Ну что ж, сам напросился. Сорвался с места и тут же кинулся на него, цепляясь в шею противника. Тот заскулил, но вывернулся и успел ударить мне лапой по морде, царапая своими когтями. Силен! Отпустил силу альфы, но тот лишь отошел и склонил голову, но с самого пути не ушел. Что же это такое? Мне нужно найти эту предательницу, а какой-то полутруп меня не пускает. Снова оскалился и зарычал. Волк мотнул головой и обратился в человека. Он пошатывался, но стоял передо мной гордый и не сломленный. Мой зверь почувствовал уважение к нему. «Йен, остановись, там же люди. Они не поймут, да еще и перепугаются. Ты не можешь пойти за ней в таком состоянии!» Прохрипел Айомхер. «Ты подставишь всех нас, весь свой клан! Ты же альфа, черт возьми!» Рассудок постепенно прояснялся. Слова моего помощника с трудом, но проникали в сознание. Мой зверь напоследок тоскливо взвыл в небо, возвещая всем о своей боли, потере, одиночестве и возможного предательства. Через мгновение я уже предстал перед всеми в образе человека. Тут же подошел маг и протянул нам с Айомом одежду, в которую мы быстро облачились. Сестра подошла и отдала ключи от машины. «Ты!» — ткнул пальцем в своего противника. «Идешь к моему отцу и говоришь, что я выбрал себе, наконец, Бету. Остальные по своим делам. Давно надо было это сделать». Пробубнил уже себе под нос, направляясь к своему автомобилю. Через 10 минут я остановил машину в центре города, возле нужного кафе. Уборная была уже вычищена, но запахи людей и оборотней еще витали в воздухе. Вычислил из всех Ярин и застыл на месте в недоумении. Знаю, что точно ее, но он как-то неуловимо изменился. Все тот же и нет. Втянул в себя еще раз, запоминая аромат, и направился по его следу. Пришлось идти пешком, так как на машине я просто бы не смог вычленить запах из многих. Тут и так он еле чувствовался, разбавленный другими прохожими и бензином. Возле одной из лавочек аромат был особенно четким. Подошел и замер на минуту, прикрыв глаза. Ладно, смысл вдыхать его, если самой Яры здесь нет. Пошел было дальше, но тут же вернулся назад. В рядом стоящей урне отбрасывала блики наклейка в виде купидона, которая была наклеена на корпусе мобильника Давины. В свое время она ее купила на нашей очередной прогулке. Помнится, с тех пор я называл ее не иначе, как «Мой ангел». И сейчас ее разорванный смартфон лежал в мусорке. Хм, значит, Ярослава воспользовалась им и после выкинула. Почти получилось. Но только, милая, ты забыла, что отследить местоположение можно не только по телефону, но и по сделанным звонкам, усмехнулся про себя. Я найду тебя, Ярусь, и лучше бы тебе быть одной. На мое счастье, мусорка была почти пуста. В ней лежали лишь пара бутылок пива и смятая коробка из-под сигарет. Никого не стыдясь, достал из урны все части аппарата и даже выискал на дне сим-карту. Положил все в карман и отправился дальше по следу, который, к слову, привел меня на набережную. А вот дальше глухо, как сквозь землю кануло. Денег у нее нет, это точно. Так куда она могла пойти в таком случае? Луна, только бы с ней не случилось ничего плохого. Волк внутри тихо заскулил и притих. Устало вздохнул и направился обратно к кафе. Приехав домой, в первую очередь сдал улику ищейкам и только после этого направился к Айомхеру. Тот ждал меня, лежа в лечебной палате. Но стоило мне войти, как он тут же попытался подняться. Пришлось его уверять, что он не обязан в таком состоянии оказывать мне все почести. Тем более, что оборотень прекрасно знал, как я это не люблю. «Поздравляю, Айом, ты принят на должность моего Беты. Прямо и откровенно заявил ему. «Отказ я не приму», — опередил его сопротивление. Все же не первый год знакомы, и мужчина давно уже закрепил за собой статус моего помощника во всем. Если я уезжал, то он оставался за главного после моего отца. Поэтому лучше него на данную должность нет никого. Можно было бы выбрать Мака, но тот ничего не смыслил в делах клана. Для него наука прежде всего. Нелегко будет Мэйси делить свою пару с его лабораторией. Обрадовав волка, направился к себе. Принял душ и буквально упал на кровать от усталости. Глаза закрылись сами собой. Всю ночь мне снилась Ярослава, точнее, ее голос. Она звала меня, а я бежал, плутая по лесу, на ее зов и никак не мог найти. Встал совершенно разбитый и злой. Найду, выпарю. Новый день не принес ничего нового. Еще сутки я бродил по замку и рычал на всех. Служащие уже от меня шарахались, впрочем, как и все остальные, вплоть до моей семьи. Все же нет ничего страшнее для волка, чем лишиться своей пары. Я прочувствовал это на своей шкуре. На второй день меня, наконец, обрадовали. Ребята накопали все данные на того типа, кому звонила девушка. Но самое главное, они узнали, что он сегодня вылетел в Шотландию и даже уже успел здесь снять отдельный домик. А вот это уже любопытно. Ничего, моя девочка, скоро я тебя верну. Мак за эти дни все больше становился беспокойным. В итоге высказал опасения по поводу пробуждающейся волчицы. Так как сила уже начала себя проявлять, то и оборот не за горами. И надо бы, чтобы в такой момент я был рядом с ней, сдерживая ее зверя. Да и Мак нужен будет, чтобы она смогла как можно легче перенести изменения в организме. Можно подумать, что я был против. Ради малышки сделаю все, что будет нужно.